при фронтовом обдисе 61-12 действительно произошла диверсия на подстанции, на ней устроили пожар, а двое работников скрылись и в данный момент находились в розыске. Абдислакума Григорана Аджилагата убила проститутка, которая подсыпала ему стимулятор в вино и буквально затрахала до смерти. Ее успели задержать до того, как она скрылась, и на допросе с помощью псайкера выяснилось, что она – завербованный бунтовщиками агент. Разведка попыталась схватить ее контакта, который ее завербовал и отдавал приказы, однако тот успел покончить с собой с помощью припрятанного яда. Сейчас следствие пыталось выяснить про него все, что только можно. В списках подозреваемых уже были 35 имен, так что быстро результата можно было не ждать. А столкновение поездов на магистрали 305 произошло из-за машиниста, который убил помощника, активировал автономный режим работы поезда от аккумуляторов и направил его на красный свет, прямиком навстречу другому поезду. Диспетчеры пытались его остановить, однако отключение сети питания не помогло. Сам машинист, по всей видимости, смог выжить и сбежать, тела его не нашли. Его тоже пытались обследовать по полной и обнаружили, что еще до войны его 16-летнего племянника расстреляли за то, что тот спьяну бросил монетку в священника во время службы и попал тому в голову. Правда, как оказалось, это были лишь те случаи, которые имели прилюдный эффект и обязаны были быть освещенными в новостях. Других событий за ночь произошло намного больше. На мануфакторуме по производству патронов произошла поломка одного из конвейеров, ожидается простой в неделю, виновник найден. Официальная версия для рабочих – поломка старого оборудования. На одном из поездов с солдатами отказали все тормозные системы, машинист вовремя среагировал, диспетчеры смогли перенести поезд на запасной путь и там остановить. Как выяснилось, диверсия в депо от одного из работников. Официальная версия для диспетчеров – изношенность состава. На насосной станции оказались повреждены несколько труб с горячей водой, подложили взрывчатку. Двое исполнителей в бегах, официально – обычный прорыв труб от высокого давления, и так далее, и тому подобное. Таких мелких новостей был еще десяток, но все они сводились к тому, что или исполнители сбежали, или их уже поймали и смогли быстро расколоть с помощью псайкеров, которые сейчас вовсю работали на разведку. Правда, было понятно, что проблемы это не решает. Одиночек, поддерживающих бунтовщиков, становилось все больше и больше. В этот момент прозвенел будильник, который я заранее установил на голопроекторе еще вчера, до начала операции оставалось 5 минут. «Гвардейцы», — говорит исполняющий обязанности комиссара 15-го Верлонского полка Цинар Финтур, послышалось по вокс-связи. Цинар начинал свою речь перед солдатами: «Всего через несколько минут мы устремимся в бой против богохульников, что посмели поднять оружие против империума человечества. Однако сегодня мы не наступаем. Сегодня мы идем спасать солдат СПО, что попали в окружение во время боев. Там, за линией фронта, томятся больше 170 тысяч верных слуг Бога Императора, что не сдались и сохранили верность присяге. Вы – единственная и последняя их надежда на спасение. И как только вы их освободите, они смогут присоединиться к нам в борьбе против предателей. Во славу Бога Императора, во славу его», – произнес я вслух, пускай меня никто и не слышал. После этого я нажал на несколько рун и начал настраивать подключение с майорами и генералами СПО. Оставались считанные минуты. Все нужные головы начали одна за другой возникать на голопроекторе. Вскоре, все лица смотрели на меня. «Приветствую вас, господа», – поздоровался я со всеми. Ответом мне стали только кивки, не буду долго говорить. «Вы все знаете, что стоит на кону, и вы знаете, что делать. Помоги нам всем Бог Император, аминь», — ответили мне нестройным хором все остальные. Таймер отсчитал последние секунды, пока на нем не показались заветные нули. «Главный ноль, всем, начать операцию». «Принято», — ответил все голографические головы, после чего растворились. На их месте показалась карта, где шли в наступление 5 батальонов, за которыми я должен был следить. Всего через несколько секунд на условной линии фронта появились 5 точек боестолкновений. Главный 1, главному 0, контакт, главный 2, главному 0, контакт, главный 3, главному 0, контакт, главный 4, главному 0, контакт, главный 5, главному 0, контакт. Я отправил короткое сообщение всем о том, что сообщение принято, после чего продолжил смотреть. Минута медленно сменяла другую минуту. Один выкуренный бычок отправился в пепельницу, и вот, одно из подразделений 3-го батальона начало продвигаться вперед. Главный 3, главному 0. Прорыв 3-3. Потери умеренные. Продвигаемся. Теперь одно из подразделений гвардейцев направлялось прямиком к пешеходной трассе. На ней они должны были повернуть налево, дойти до важного перекреста, повернуть направо и продвигаться к мануфакторуму Бургашил по производству медицинского оборудования. Еще через минуту вперед начали продвигаться и другие подразделения 3-го батальона. Согласно данным разведки, там ожидалось наименьшее сопротивление, так как там не было стратегически важных точек, не считая путей сообщения, а расстояние до котла с окруженными спошниками было самым дальним. Главный 1, главному 0. Прорыв 1-1, 1-3 и 1-5. Потери умеренные. «Продвигаемся», — сообщил мне голос Себастьяна. Теперь его подразделением необходимо было добраться до храма святого Байдингара Вознесшегося, потом выйти на автобусный вокзал, пройти мимо, установив прочную оборону, и идти в сторону банного комплекса на 1000 человек. Спустя 5 минут уже во всех направлениях оборона противника была прорвана и гвардейские части начали продвижение. В этот же момент уже начали выдвижение части СПО, в чью задачу входило создание оборонительных укреплений на флангах, а также помощь с ранеными. Да, можно было отправить их ударить во фланг бунтовщикам, развивать наступление, чтобы увеличить прорыв и посыпать им весь фронт, однако было хорошо понятно, что из этого ничего хорошего не вышло бы, даже готовься мы именно к этому. СПО не были готовы к операции такого масштаба. Слишком много новобранцев, слишком много офицеров, которые мало что понимают в войне, слишком много проблем в тылу и, что самое важное, слишком сложная местность. Здесь ни равнина, ни холмы, ни горы и даже не город. Здесь был гребаный лабиринт из коридоров, туннелей, жилых построек и всего прочего. Вести наступление здесь было намного сложнее, чем где-либо еще, потому вначале надо было разобраться с окруженными, а уже потом думать над всем остальным. Иначе нас могла ждать катастрофа. Еще 10 минут, первый батальон смог все же продвинуться по одному из перекрестков. До храма святого Байдингара гвардейцам оставалось примерно 3 километра и сопротивление пока что было в пределах ожидаемого. Бунтовщики оставляли слабые арьергарды и, скорее всего, пытались укрепиться в самом храме. Второй батальон также действовал по плану, 5 рот перенаправлялись с одного направления на второе, как и было оговорено вчера. Противник же пытался больше отбить первое, теперь уже фальшивое нападение, что уже было заметно по потерям и темпам продвижения. Главное, чтобы они сейчас этого не увидели. 20 минут. Четвертый батальон на некоторых участках начал заметно тормозить, что начинало меня тревожить. Главный 4, главному 0. Наткнулись на серьезное сопротивление противника на линии 2, 4, 5 и 7. Главный 4. Подробности. Коротко приказал я, перенаправляя внимание на этот участок. Предположительно, спецназ протексов, бывшие СПО, зафиксировано 2 силовых щита. Принято, главный 4. Придержите на сложных участках и давите на тех, где легче и бейте во фланги. При возможности, отрезать щиты. Принято, главный 0. Отбой. Насколько мы уже успели уяснить, спецназ протексов был особым подразделением местных сил гражданского порядка, которые проходили довольно суровые тренировки по методикам сционов Tempestus, хоть и сильно облегченной для сокращения сроков. Но что самое плохое, часть из них перешли на сторону бунтовщиков, когда все это началось и теперь их использовали на важных участках, чтобы идти на штурм или сдерживать оборону. Причем бунтовщики всегда тщательно скрывали присутствие этого спецназа от внешней разведки, чтобы их появление было неожиданностью. К счастью, их было очень мало, а потому их пытались беречь и убрать с поля боя, если их сильно прижимали. Тот факт, что их все же выпустили в том направлении, о многом говорил. Главный 5, главному 0. Противник начал контратаку на фланг линии 4. Ввели резервы и продолжаем наступление. Я посмотрел на карту. Линия 4 у 5-го батальона. Это грузовая дорога, совмещенная с трамвайной линией и двумя однополосными пешеходными трассами со множеством ответвлений. Сейчас, судя по обновившимся данным на карте, противник атаковал со стороны перехода на трамвайную станцию, пешеходного перехода в сторону лифта и выезда фур на склад Коммерсантского района. Разведка сообщала, что там были казармы и склады, так что, по всей видимости, тамошний командир бунтовщиков испугался за это и направил людей в атаку. Опрометчивое и глупое решение, но для нас не менее опасное. Следите за обороной, Главный 5. Введите еще резервов и держите их наготове, отдал я приказ, видя, что Линдан ввел слишком мало резервов. Принято, главный 0. Отбой. Еще 20 минут. У 5-го батальона получалось отбивать атаки, которые все никак не заканчивались. По всей видимости, бунтовщики считали, что цель нашей атаки – это именно их склады. Это уже начинало меня нервировать. На том участке расчет строился на том, что противник уйдет в оборону, а не будет биться о нас. Это создавало для нас риски. Часть войск несла потери, а часть резервов приходилось держать там, вместо того, чтобы двигать их по мере наступления, чтобы быть готовыми отразить атаки противника. Сейчас они могли этим воспользоваться. Еще проблемы начинались у 2-го батальона, передислокация гвардейских частей стопорилась вследствие какой-то поломки в поезде и теперь 3 роты должны были идти пешком, а это минимум час. Не сказать, что это критическая проблема, но стоило быть готовым. Главный 0, главному 2. Вводите резервы из спона линии 2. Пусть идут за авангардом, чтобы быть готовыми к контратакам противника. Принято, главный 0. Отбой. Спустя полчаса пришли первые выкладки по потерям. Пока что выходило 1763 погибших и 2192 выведенных из строя гвардейцев, 2185 погибших и 4628 выведенных из строя солдат СПО. Подробные выкладки по раненым с распределением на легких и тяжелых придут еще не скоро, плюс кто-то из раненых наверняка погибнет в реанимации, но уже можно было сказать, что потери приемлемые. Во всяком случае, бунтовщики пока что не сделали что-то, что могло нас серьезно остановить. У остальных ситуация была примерно схожей. У 1-го батальона получалось удерживать атаки бунтовщиков со стороны вокзала и уже начать штурм банного комплекса, одновременно окружая его с разных сторон. 3-й батальон смог уже пробить оборону мануфакторума Бургашил и начать зачистку помещений, благо, сам мануфакторум был небольшим, а бунтовщики явно не справлялись с организацией обороны в том направлении. 4-й батальон смог продвинуться дальше, хоть и не смог окружить спецназ протиксов, те слишком быстро отступили при первых же признаках окружения. Теперь же силы 4-го батальона все дальше шли к трамвайному депо, которое позволит им выйти сразу на несколько трамвайных линий, 2 из которых как раз приведут их к мануфакторуму по производству одежды, а оттуда им останется совсем немного до котла СПО. Самые большие проблемы, к моему удивлению, случились у 5-го батальона. Сопротивление войск бунтовщиков там оказалось намного больше, чем ожидалось, сражались они гораздо более остервенело, нежели бунтовщики на других участках фронта. На 2 линиях наступление и вовсе пришлось остановить, а на других уже было 7 случаев, когда бунтовщики стояли на баррикадах до конца, даже несмотря на гранаты, из-за чего гвардейцы достигали баррикад вплотную и добивали выживших практически в упор. Подобное было редкостью, так как обычно бунтовщики просто начинали бежать, когда понимали, что все совсем плохо и удержаться невозможно. Причина подобного мне была пока непонятна, однако пока что батальон все же соблюдал расписание. Я продолжил смотреть на карту и вчитываться в отчеты. Операция продолжалась и развивалась, и пока что ее ход меня более чем устраивал. Одновременно с этим, Аулиусом Нум Венерабилус, комиссар Августин Мерцелиус, массивные стальные двери 5 метров в высоту и с большим золотым объемным гербом министерума прогрохотали и начали медленно подниматься вверх. Вначале был виден только пол из черного мрамора, затем ступенька, ограждение, выступ, напоминавший трибуну, а затем и сам Аулиусом Нум Венерабилус, зал всех преподобных. Пройдя вперед, я дошел до места подсудимого и осмотрелся. Весь зал представлял собой что-то вроде греческого амфитеатра. Зрительские трибуны были сделаны из белого мрамора с золотыми рельефными краями, исписанными религиозными надписями, текстами и знаками. Каждое место епископа представляло из себя огороженный участок, к которому вело по 2 входа. Каждый епископ сидел на золоченом троне, на верхушках которых располагались драгоценные камни в уникальных комбинациях и богатых, выступающих вперед оправах. Все епископы были в сборе. Каждый из них был одет в одинаковые золотые рясы, на головах у всех были своеобразные обручи или диадемы из золота и драгоценных камней, все были непомерно преклонного возраста, а у большинства еще были аугментированные глаза и мозговые импланты. Различия между ними тоже были. Некоторые епископы были совсем бледными, что выделяло в них уроженцев Вильяруникуса, другие же более смуглыми, где-то доходя до арабов. Также их различали прически, Некоторые были полностью лысыми, другие же имели длинные волосы, завязанные в пучки или собранные в косы за спиной. Рядом с каждым из них стояло по двое слуг в черно-золотых костюмах и с золотыми масками, повторяющими очертания лица. И прямо сейчас все 75 епископов смотрели на меня пристальными взглядами, держась поближе к золоченым микрофонам на краю своих трибун. Немедля, сложил обе руки в аквилу и сделал поклон на 45 градусов, как мне объяснил Арильдон по пути сюда. Выражение глубокого почтения собравшимся епископам и признание их священного статуса. Лишь после этого я посмотрел направо. Там находилась трибуна из желтого мрамора, отделенная от меня золоченым забором из трубок с копьями на верхушках, где-то на метр выше моего места. Сейчас там находился исполняющий обязанности архиепископа Кирмас, восседающий на золоченом троне, а дальше, как мне успел объяснить Арильдон, виновник всего этого торжества, епископ Барагац. На вид ему было лет 70. Ростом он был самую малость ниже меня, имел широкие плечи, квадратное лицо с густой белоснежной бородой где-то по грудь, которая переходила в усы и бакенбарды, а те, в свою очередь, в волосы на висках. На самой голове уже была блестящая лысина с несколькими родинками. На лице у него было несколько шрамов. Один шел от центра лба, через густую левую бровь, разделяя ее на две неравные части, шел дальше через аугментированный глаз, потом через левую щеку, где и обрывался. Второй шрам начинался с правой стороны носа, пересекал усы, отчего на этом участке они не росли, и продолжался на обеих губах. Третий шрам, на правой щеке, был короче всех и практически горизонтальным, а четвертый пересекал третий под острым углом, слева направо. Правую ладонь ему заменяла хромированная под золото аугментация, а левая, довольно широкая, была покрыта сплошным ожоговым шрамом явно третьей степени. Но самым важным, что я мог отметить, была его осанка. Он сидел на троне с прямой спиной, словно он проглотил арматурину, с гордо поднятым подбородком и смотрел на меня с нескрываемой надменностью и превосходством, словно я был куском дерьма. От такого у меня внутри воспылала ярость. Эта мразь отравила Антуана и пыталась убить меня вместе с парнями, пытается предать анафеме после всего того, что я пережил, а теперь еще и смотрит вот таким вот взглядом. Уебище. Выплюнул я про себя, но видом я никак этого не показал и просто отвернулся. Любое мое действие в отношении его будет здесь оцениваться, потому стоило себя держать в руках. Именем его божественного величества, бога-императора, владыки галактики и повелителя всех людей, я, Сзуайсо Вальдермар Тильмильдасагиштью Трельдикераунуру Мардишткирмас, властью данной мне, как исполняющему обязанности архиепископа Вильяру Никуса, объявляю первое заседание 138-го принципа Лусканселлума открытым, и да будет оно благословлено. Аминь. Подобострастным громким голосом произнес Кирмас, и его голос разнесся по всему залу. Аминь, аминь, аминь, произнесли хором все присутствующие, включая меня и даже слуг епископов, при этом сложив руки аквилой. Собор санкционирован преподобным епископом Хинжандо Синдердаром Фиамарубом Барагацем, который выставил обвинение в недостатке веры комиссару 15-го Верлонского полка Астра Милитарум, Августину Мерцелиусу. Комиссар Мерцелиус, я повернул голову к Кирмазу, который посмотрел на меня, клянетесь ли вы перед взором Бога Императора Человечества и всеми собравшимися говорить правду, какой бы она ни была, и быть готовым к тому, что ложь будет наказана анафемой и смертью, клянусь. Произнес я, вновь сложив руки птичкой и повернувшись ко всем собравшимся. Еще один момент, который объяснил мне Арильдон, всегда смотреть на епископов, потому что именно перед ними я отвечал. Тогда мы можем начинать. Преподобный епископ Барагац, вам слово. Благодарю, преподобный исполняющий обязанности архиепископа. Голос Барагаца был низким, хриплым, но при этом в нем чувствовалась сила, как верный служитель его божественного величества. Я не мог не обратить внимания на деяния такой важной персоны, как комиссар Августин Мерцелиус, посланный к нам в это тяжелое время восстания богопротивных бунтовщиков. Однако, к своему удивлению, я начал все больше замечать, что его действия заставляют задуматься, достаточно ли в нем веры в Бога Императора Человечества. В конце концов, я осознал, что это не так, а потому был вынужден санкционировать принципа Лусканселлум. Ибо нахождение такого человека в должности комиссара полка Астра Милитарум подвергает опасности всех нас. А то, что ты пытался убить меня, обвинив во всем архиепископа, это так, незначительные подробности. С омерзением подумал я. Меня этот урод уже злил и вызывал желание врезать аугментированной рукой прямо по челюсти. Епископы, тем временем, словно статуи продолжали смотреть кто на меня, кто на Барагаца. Доказательство в недостатке веры комиссара Мерцелиуса следующее, продолжил епископ, отказ от освобождения храма имени святой Хинары из рук богохульных бунтовщиков. Принятие на службу опозоренного Эксилиума из рядов Адептус Арбитрис. Помилование грешных преступников без раскаяния в совершенных преступлениях. Каждый из этих пунктов по отдельности уже показывает, насколько слаба вера комиссара Мерцелиуса в Бога Императора Человечества, а вместе демонстрируют чудовищное падение, которое должно быть пресечено Принципалус Консилиум ради того, чтобы остановить уже зародившуюся катастрофу, которая грозит уничтожить весь 15-й Верлонский полк Астра Милитарум. Да ты, я посмотрю, конченый. Подумал я про себя, настолько сильно все гипертрофировать и приукрасить, это надо было очень сильно постараться. Ваши слова услышаны, преподобный епископ Барагац, сказал Кирмас, комиссар Мерцелиус, признаете ли вы эти доказательства подтверждающими правдивость обвинений, что выдвинуты против вас? Нет, коротко сказал я, как мне и говорил Арильден. Это была стандартная фраза, которую задавали всем обвиняемым, потому с ней он еще смог что-то подсказать. Ваши слова услышаны. Теперь попрошу всех, кто хочет начать задавать вопросы комиссару Мерцелиусу, обозначить себя. Некоторые епископы начали двигать руками перед собой, явно нажимая на что-то. Скорее всего, у них там было что-то вроде компьютера. Обозначено 17 желающих задать вопросы. Преподобный епископ Аджарта, вам слово. Комиссар Мерцелиус, услышал я старый слабый голос одного из епископов, который сидел на предпоследнем ряду, по какой причине вы отказались освобождать храм имени святой Хинары из рук бунтовщиков? В освобождении храма имени святой Хинары не было стратегического смысла, спокойно ответил я практически заученную за время своих мысленных репетиций фразу. Я был полностью уверен в том, что это будет один из пунктов обвинения и что мне зададут именно этот вопрос, потому я смог к нему подготовиться. «Благодарю», — произнес епископ. «Преподобный епископ Аргарим, вам слово. По алфавиту что ли идете?» «Комиссар Мерцелиус», — произнес уже другой епископ, что сидел на втором ряду, «по какой причине вы считаете, что нет стратегического смысла в том, чтобы освобождать священный храм Бога Императора, дабы спасти его из рук богохульников, что оскверняют его одним своим присутствием?» С некоторой издевкой в голосе спросил этот Аргарим, пока я продолжал смотреть в одну точку на каменную стену между епископами. Причина в том, что одновременно с тем, как храм имени святой Хинары захвачен, в тылу бунтовщиков находилось и до сих пор находится больше 170 тысяч окруженных солдат СПО, что отказались сдаться и продолжают держать оборону. Тогда возник выбор, готовить операцию по освобождению храма имени святой Хинары или же готовить операцию по деблокированию окруженных частей СПО, чтобы в дальнейшем вернуть их в строй. Епископ вдумчиво посмотрел мне прямо в глаза. По его лицу было видно, что он активно думает. «Благодарю», — коротко сказал епископ, после чего внезапно встал и медленными шагами поплелся к одному из выходов, что находился позади него. «Это куда он?» «Преподобный епископ Бермандигур, вам слово», — отвлек меня от размышлений голос Кирмаза. «Комиссар Мерцелиус, почему вы не стали проводить операцию по освобождению храма имени святой Хинары и операцию по деблокированию солдат СПО одновременно? Причина этого в том, что для освобождения храма имени святой Хинары необходимо организовать наступление минимум одного батальона имперской гвардии. Это могло серьезно осложнить проведение операции по деблокированию солдат СПО. Каким образом это могло осложнить операцию? Продолжил задавать вопросы епископ. Гвардейцы превосходят по выучке и боевому опыту солдат СПО, потому именно они должны идти в авангарде наступления, чтобы пробить оборону бунтовщиков и развить наступление. Вследствие масштабов операции по деблокированию, отсутствие даже одного батальона может привести к поражению и провалу как минимум на одном участке операции. А это, в свою очередь, будет означать, что какой-то из котлов с солдатами СПО не будет освобожден и вскоре погибнет от рук бунтовщиков. Вновь воцарилась тишина. Один из епископов пил воду из стакана через жесткую трубочку, напоминающую мундштук. Другому слуга делал укол, а третий вышел из прохода в стене и вернулся на свой трон. Но меня сейчас это не волновало. Сейчас я ждал реакции на то, что сказал. «Благодарю, преподобный епископ Цагдис. Вам слово», — сказал Кирмас, и к микрофону приблизился один из епископов на самом первом ряду, на третьем месте слева. «Комиссар Мерцелиус, считаете ли вы, что храм святой Хинары не нуждается в освобождении?» — задал вопрос мужик хриплым голосом, который даже с усилением микрофона звучал довольно слабо. «Нет, я так не считаю». «Тогда почему вы считаете, что деблокировать окруженные части СПО необходимо было в первую очередь? Ведь известно, что у них есть достаточно большие запасы провизии, воды и боеприпасов. Что ж вы не уйметесь никак, это просто храм». Чуть ли не сказал я, но на лице у меня это никак не отобразилось. «Мы не можем быть уверены в том, что какой-то из котлов не будет ликвидирован бунтовщиками в ближайшее время. В то же время храм имени святой Хинары уже захвачен и осквернен. Потеря даже самого маленького из котлов с окруженными войсками СПО приведет к гибели или пленению 5000 верных слуг бога императора, что все еще держат оборону и ждут освобождения. А в том, сколько времени храм имени святой Хинары пробудет в руках бунтовщиков, разницы уже нет. Да, сам факт осквернения храма его божественного величества теми, кто отринул его свет и поднял оружие против святой церкви, ужасен. Но на кону стоят жизни верных слуг императора, и рисковать ими тогда, когда есть возможность этого не делать, я считаю недопустимым. Снова тишина. Казалось, что епископы вообще никак не реагировали на мои слова, но при этом я видел, как они внимательно смотрят на меня. От этого было слегка неуютно. «Благодарю», — коротко сказал епископ Циагдис. «Преподобный епископ Дагниров, вам слово». «Комиссар Мерцелиус, если бы солдаты СПО не были бы окружены силами богохульников, вы бы согласились освободить храм имени святой Хинары в первую очередь после прибытия на Вильяруникус?» Вначале я хотел ответить прямо, что согласился бы, однако в последний момент понял, что тут был подвох. «В первую очередь я бы повторил свои действия по части обороны десятинных мануфакторумов Гримульгон, Римальцунт и Айхандус в связи с их критическим положением. После стабилизации их положения, я бы согласился с необходимостью освобождения храма имени святой Хинары. Благодарю. Преподобный епископ Дерга, вам слово». «Комиссар Мерцелиус, почему вы взяли к себе на службу Эксилиума?» «Ну хоть не про храм вопрос», — произнес я про себя с некоторым облегчением. «Рядовой адъютант Лантисаль является профессиональным солдатом, прошедшим подготовку в Схалипрогениум. Однако он был изгнан с позором из Адептус Арбитрис. Для вас это не стало помехой?» «Нет, не стало». «Почему? Ведь статус Эксилиума предполагает также, что человек совершил преступление против бога императора. Рядовой адъютант Лантисаль — верный слуга бога императора, в чем у меня нет ни малейших сомнений. Да, он был изгнан из святого Адептуса за преступление против его внутренних канонов. Однако за эти преступления он начал расплачиваться, когда добровольно пошел на службу в Астра Милитарум и начал убивать врагов его божественного величества». «Благодарю», — произнес Дерга, после чего взял себе стакан воды и начал пить. «Преподобный епископ Фацу, вам слово». «Комиссар Мерцелиус, было ли связано принятие Эксилиума Лантисаля к вам на службу в роли рядового адъютанта с тем, что он спас вам жизнь?» «Частично, не стал скрывать я». «И как именно это повлияло на ваше решение?» «Рядовой адъютант не просто спас жизнь мне. В первую очередь, он спас жизнь уполномоченного представителя Официо Префектус, рискуя собственной жизнью, чем доказал, что является надежным солдатом, на которого я лично, как комиссар, могу положиться. Вы не задумывались над тем, что он мог спасти вам жизнь вследствие того, что желал пользоваться вашим положением? Что ж вам так Филгеерт интересен?» — подумал я про себя. «Нет, не задумывался». «Почему? Когда я предложил ему должность своего четвертого рядового адъютанта, он вначале отказался, ссылаясь на свой статус Эксилиума. Мне пришлось его едва ли не уговаривать. Вы давали ему выбор: вернуться на службу как простой рядовой Астра Милитарум или остаться на службе с вами?» «Да, давал». «Что он выбрал?» «Остаться на службе со мной». «Благодарю», — резко произнес епископ, явно что-то записывая ручкой. В этот момент я заметил, как один из епископов на ряд выше буквально спал, его глаза были закрыты, а голова расслабленно наклонилась в бок, оперевшись на спинку трона. «Преподобный епископ Доржеморол, вам слово», — произнес Кирмас, в то время как один из слуг, что стоял справа от спящего епископа, наклонился к старику, и тот внезапно дернулся, посмотрев вначале на него, а потом и на меня, словно ничего и не было. «Комиссар Мерцелиус, По какой причине вы оправдали преступников со штрафного мануфакторума до Санфур? Произнес Доржемарол, сидевший на два ряда ниже от проснувшегося епископа. Причиной оправдания являлось то, что они не присоединились к бунту против Империума, как это сделали большинство заключенных, сразу же ответил я. Тот факт, что одним из аргументов Барагатца было мое решение касательно тех заключенных, которых нашли после освобождения до Санфура, меня не слабо удивил. Я был готов к разным обвинениям, но уж точно не к таким. Однако среди тех, кого вы оправдали, были воры, насильники, богохульники и неудавшиеся суицидники. Все они совершили тяжкие грехи против Бога Императора, но при этом не раскаялись в своих прегрешениях и теперь освобождены раньше своего срока, данного им судом. Вы считаете, что ваше решение справедливо? Да, считаю, не стал скрывать я. Скорее всего, ответь я по-другому, это лишь вызовет больше вопросов. Благодарю, ответил епископ с не очень довольной миной, от которой мне стало не по себе. Преподобный епископ Фаргисов, вам слово, назвал Кирмас очередную фамилию. На этот раз отвечал старик, сидевший на крайнем правом месте на самом верхнем ряду. Комиссар Мерцелиус, по какой причине вы считаете свое решение оправдать заключенных на мануфакторуме до Санфур справедливым? Я так считаю, потому что эти преступники, имея возможность взять в руки оружие, присоединиться к бунту и получить свободу для себя, предпочли этого не делать, не имея при этом гарантий, что это позволит им выжить. Какие бы преступления против Бога Императора они не совершили, они не стали предавать его, когда у них была такая возможность, а наоборот, вверили свои жизни в его святые руки. То есть вы считаете, что своим бездействием в этом бунте эти преступники, вне зависимости от тяжести их преступления, полностью оправдали себя? С некоторым ядом в голосе спросил епископ. Да, считаю, произнес я как можно более уверенно. Отступать от своих слов я уже не мог, так что следовало топить до конца. Благодарю. Желающих выступить более нет, произнес к моему облегчению Кирмас. Попрошу преподобного епископа Барагатца предъявить письменные аргументы своего обвинения. Благодарю, преподобный исполняющий обязанности архиепископа, ответил уважительным тоном Барагатц, встав со своего трона. Письменные аргументы обвинения таковы. Обращение младшего комиссара 8-го батальона 15-го Верлонского полка Astra Militarum, Армиуна Филкурта. Что, блять? Чуть было не спросил я вслух, пока все тело наполнялось жаром удивления вперемешку с испугом. То, что кто-то из моих подчиненных решил выступить против меня, было слишком неожиданным. Филкурта я лично, по сути, и не знал. Лично я с ним почти не общался, кроме официальных случаев. Жалоб на него не было, каких-то косяков за ним тоже не было, но при всем при этом он все же составил на меня какую-то жалобу. Заебись, что тут еще сказать. Преподобные епископы Вильяр Уникуса, я приветствую вас и молюсь перед священным ликом Бога Императора Человечества, чтобы он не спаслал вам долголетия. Когда мне пришло сообщение о том, что против комиссара Августина Мерцелиуса выставлены обвинения в недостатке веры, а меня попросили высказаться по этому поводу, я не мог отказать в этом принципалус консилуму. Как младший комиссар, который уже больше года прослужил под началом комиссара Мерцелиуса, я могу точно сказать, что обвинения против него, выставленные преподобным епископом Барагатцем, имеют под собой самые серьезные основания. Да, я признаю его заслуги перед Империумом Человечества, среди которых самым весомым, без всяких сомнений, является собственноручное убийство карвуарского орка. Однако, следует признать, что несмотря на этот и на все другие подвиги, которые комиссар Мерцелиус совершил в боях против мерзких ксеносов, и на всю ту храбрость, которую он проявлял, совершая их, сила его веры в Бога Императора Человечества вызывает сомнения. Он принципиально отказывается от использования своей комиссарской униформы в боевой обстановке, предпочитая маскироваться под обыкновенного гвардейца и идти исключительно за их спинами. Он потворствовал похоти солдат во время акитосской кампании, создавая для них бордели из грешных женщин. Он взял к себе на службу Эксилиума, что был осужден за злостное нарушение канонов святого Адептус Арбитрис. Всеми этими действиями он наглядно показывает слабость своей веры, его сомнение в том, что Бог-император человечества, правящий всеми, действительно защищает. Подобное является недопустимым для человека его звание, ведь именно на нем в первую очередь лежит ответственность за весь наш полк. Однако, я молю всех преподобных епископов, что слушают мое обращение, смиловаться над комиссаром Мерцелиусом, приняв во внимание его без преувеличения сказать достойные деяния, и позволить ему искупить свою вину в боях против врагов Бога Императора. В зале повисла тишина. Никто из епископов никак не отреагировал на это письмо. Где-то кто-то начал кашлять, и этот ритмичный хриплый звук был хорошо слышен в тишине зала, даже несмотря на то, что не был усилен динамиками. Я же пытался обдумать все то, что услышал. Выходило, что Армион все это время внимательно следил за всем тем, что я делал, ему это не нравилось, и он решил все теперь высказать собору. И теперь у меня из-за этого могли быть большие проблемы. Спустя несколько секунд ожидания некоторые епископы начали что-то делать руками, словно на что-то нажимая перед собой. Обозначено 23 желающих задать вопросы, через пару секунд произнес Кирмас, нарушив сильно затянувшееся молчание. Епископ Абигарду, вам слово. Ну что ж, поехали, произнес я сам себе, готовясь к новому допросу. Комиссар Мерцелиус, начал полностью лысый, но с густой, заплетенной в огромную косу, бородой, в которой были вплетены золотые заколки, по какой причине вы не надеваете свою комиссарскую униформу в бою? Я не надеваю свою комиссарскую униформу в бою по той причине, что она является слишком заметной и делает из меня удобную мишень для стрельбы. Противник, видя выделяющегося человека, в первую очередь попытается уничтожить именно его. Это было особенно актуально во время акитосской кампании, так как мы сражались с орками, а они всегда обращают внимание на что-то заметное, особенно если там присутствует красный цвет. «Значит ли это, что вы боитесь умереть?» — в лоб спросил епископ, явно пытаясь застать меня врасплох. «Нет, не боюсь. Тогда почему вы так стараетесь спрятаться от врага среди гвардейцев, скрывая свое истинное лицо? Я не боюсь смерти, как таковой. Все люди смертные умрут, рано или поздно. Однако я признаюсь, что боюсь умереть слишком рано, прослужив Богу Императору не так много, как мог бы. Я готов принять смерть в бою, но при этом я желаю жить, чтобы продолжать служить Богу Императору, защищать его слуг и убивать его врагов, столько, сколько у меня получится. Именно поэтому я стараюсь маскироваться, чтобы продолжить служить». Я переводил дух от этой небольшой речи, пока ответом мне была все та же тишина. Это немного нервировало меня, из-за такой вот реакции епископов, мне сложно было понять, в каком русле проходит собор. Вполне могло оказаться так, что они уже для себя все решили и теперь просто сидели, потому что должны были довести слушание до конца для галочки. Если это так, то все мои попытки защищаться были просто никому не нужным пшиком, и все было напрасно. Однако сдаваться я не собирался. Если сдаться сейчас, тогда точно шансов не будет. А вот если идти до конца, то шансы были. Непонятно, какие, но были. «Благодарю», — произнес епископ, отодвигаясь от микрофона и принимая стакан воды от слуги. «Желающих выступить более нет», — внезапно произнес исполняющий обязанности, чем неслабо меня удивил. То есть у всех тут были вопросы конкретно к этому моменту, а вот к борделю для солдат или к Фелгейерту вопросов тут ни у кого не было. Это обнадеживало. «Теперь будут зачитаны письменные аргументы в пользу защиты комиссара Мерцелиуса», — продолжил Кирмас. «Первое письмо авторства исполняющего обязанности комиссара 15-м Верлонским полком Астра Милитарум, Цинара Финтура. А вот это мне уже нравится». Мне с трудом удалось подавить улыбку. Радость от того, что теперь будут читать что-то в мою защиту, начала меня переполнять. «Преподобные епископы Вильяр Уникус, я приветствую всех вас и молюсь о вашем благополучии. Когда я услышал о том, что комиссара Августина Мерцелиуса обвиняют в недостатке веры, я был, без преувеличения сказать, шокирован этим. Как человек, который уже больше года прослужил под началом комиссара Мерцелиуса, я готов со всей искренностью заявить о том, что подобные обвинения безосновательны и полностью абсурдны. За всю кампанию, проведенную 15-м Верлонским полком Астра Милитарум, я множество раз был свидетелем стойкости веры комиссара Мерцелиуса. Конечно, я готов признать, что его методы работы могут некоторым показаться специфическими, а иногда даже непонятными, однако еще ни разу его действия не заставляли усомниться в прочности его веры. Потому я прошу всех преподобных епископов снять с комиссара эти необоснованные обвинения с комиссара Мерцелиуса и позволить ему вернуться на службу. Спасибо, Цинар, я этого не забуду. Подумал я про себя, чувствуя приятное облегчение. Обвинитель, преподобный епископ Барагац, запрашивает право высказаться», — сказал Кирмас. «Как я понял, тут все делалось через компьютерную систему, преподобный епископ Барагац, вам слово». «Минуту назад пришло известие с фронта. Исполняющий обязанности комиссара Финтур погиб в бою с бунтовщиками. На основании этого я ходатайствую о признании факта его смерти после написания этого оправдательного письма императору с сигниумом. Императорское знамение. Также я ходатайствую о включении этого императору с сигниума в список доказательств вины комиссара Мерцелиуса». Пока Барагац хрипел на меня через микрофон, я, закрыв глаза, сложил руки Аквилла и начал говорить одними губами молитву об упокоении Цинара. Услышать новость о смерти было неприятно. Он был хорошим человеком, способным и отлично подходил на роль комиссара. Да, ему надо было еще учиться, но в будущем его вполне себе ждало хорошее будущее. Но теперь этого будущего не будет. Вся жизнь теперь оборвалась. И единственное, что я теперь мог сделать, это показать свою скорбь за него. «Ваше ходатайство будет рассмотрено на отдельном заседании», произнес Кирмас довольно сухим тоном. «Обозначено 57 желающих задать вопросы. Епископ Абаш, вам слово». «Комиссар Мерцелиус», — обратился ко мне очередной епископ с большим пучком седых волос на голове, в который было воткнуто две золотые спицы с бриллиантами на концах, — «по какой причине вы сейчас молились?» «Я молился за упокой души исполняющего обязанности комиссара Финтура». «Вы бы желали провести сейчас полноценный молебен об упокое его души?» «Да, желал бы». «Я понимал, что подобное заявление давало мне очки в глазах епископов, а потом отказываться от такой возможности я не собирался. Благодарю. Желающих выступить более нет». Следующий письменный аргумент в пользу защиты комиссара Мерцелиуса за авторством капеллана 15-го Верлонского полка Иоганна Дармизара Кассиенера Дертишердубергена. Письмо капеллана было раз в 5 длиннее, чем у Цинара, изобиловало религиозными фразами и сводилось к тому, что все обвинения – абсурд, а я не виновен. Потом было письмо полковника, там он описывал мои подвиги и заявлял о том, что верит в прочность моей веры. Потом были еще письма от остальных 8 младших комиссаров, которые также заявляли о моей невиновности. От Харьянди или кого-то еще ничего не поступало, что меня одновременно и радовало, и удивляло, все же он был моим прямым начальником и вроде как, по идее, должен был что-то сказать по этому поводу, а с другой, учитывая, как сложились наши с ним отношения, пусть уж лучше он молчит. Я сомневался, что он сказал бы обо мне что-то хорошее. На сегодня показания как со стороны обвинения, так и со стороны защиты отсутствуют. Желающих задать вопросы или подать ходатайство отсутствуют. На основании этого заседание объявляется закрытым. На этом все епископы встали со своих мест. Следующее заседание назначается на завтра в это же время для обсуждения показаний и ходатайств с дальнейшим вынесением приговора. Аминь, аминь, аминь, аминь, — произнесли мы все, сложив руки Аквиллой. После этого все епископы развернулись и направились в свои выходы. За мной же открылась дверь, и я, развернувшись, направился на выход, где меня уже ждали Маринур и Арильден. Лишь в последний момент я повернул голову и увидел епископа Барагаца, который также смотрел на меня хмурым, но все таким же надменным взглядом, каким он смотрел на меня в самом начале. Я не стал ему отвечать и просто вышел из зала со смешанными чувствами и тревогой в душе. Нельзя было сказать, как все прошло. Нельзя было быть уверенным, что меня ждет дальше, оправдание или анафема. Единственное, что я мог точно сказать, я сделал все, что смог, и теперь от меня ничего не зависело. Глава 29. Спустя 3 дня. Аулиусом нун венерабилус. Комиссар Августин Мерцелиус. Как только ворота открылись, я вновь вошел в зал всех преподобных. Епископы и исполняющие обязанности архиепископа уже были здесь и смотрели на меня все такими же пристальными взглядами. Смотря на их лица, я пытался понять, каков их вердикт, высмотреть у них хотя бы намеки на какие-то эмоции, которые дали бы мне подсказку в том или ином направлении, но ничего не выходило. На их старческих, покрытых морщинами лицах были лишь холодные маски, высеченные из строгости. «Спокойно, будь что будет», — произнес я себе, чувствуя, как сердце начинает колотиться в груди все сильнее. У меня не получалось успокоиться. Сейчас решалась моя судьба. Буду я комиссаром дальше или же лишусь всего и отправлюсь на дно. И что самое противное, сделать уже ничего нельзя было. Как только дверь закрылась за мной, а эхо от металлического лязганья растворилось, Наступила практически полная тишина. Лишь через несколько секунд ее прервал Кирмас, который встал со своего судейского трона. В это время двое слуг в черных одеяниях подняли перед ним довольно увесистый на вид золотой тубус, держа одной рукой его за тонкие держатели по бокам, а второй потянув за металлический шест, тем самым вытаскивая бумажный свиток, мой приговор. Рассмотреть, что там было написано, я не смог даже со своими глазами, мешала металлическая решетка между нами и неудобный ракурс. К тому же, повернуть голову полностью я не мог, так как по правилам этикета собора я должен стоять прямо, смотреть вперед, при этом не смотря на кого-то конкретно, и ждать зачитывания приговора. Сердце забилось еще сильнее. Именем его божественного величества, бога-императора, владыки галактики и повелителя всех людей, 138-й принцип Алусканселум, санкционированный преподобным епископом Хинжандо Синдердером Фиамарубом Баргацем, под председательством преподобного исполняющего обязанности архиепископа Вильяру Никуса, Сзуайсо Вальдермара Тильмильдаса Гишетью Трельдикераунауру Мардиште Кирмаза, состоящая из преподобных епископов Вильяру Никуса, в чьей верности святой клятве, неподкупности и объективности не возникло никаких сомнений, выслушав слова комиссара 15-го Верлонского полка Astra Militarum, Августина Мерцелиуса на Disputationus Visitatium, обвиненного в недостатке веры, а также письменные аргументы его виновности и невиновности, предоставленные добровольно и без давления и заверенные печатями подлинности, постановляет, ебаный рот, ну и вступление у вас, решением прямого и тайного голосования, 39 голосами против и 36 за признается невиновным и освобождается из-под домашнего ареста. И да благословит вас Бог-император. Аминь, аминь, аминь, аминь. Разнеслось по залу, в то время, как я чувствовал, что все тело покрылось мурашками, а мне резко стало то ли жарко, то ли холодно. Получилось, произнес я про себя. Меня признали невиновным. Меня не сбросит на самое дно из-за какого-то уебка, что решил получить место архиепископа. С трудом собрав мысли, я все же сложил руки Аквилле и сделал глубокий поклон на 45 градусов, выражение почтения собору за его мудрость. И я готов был признаться, этот поклон был действительно искренен. Пускай почти половина проголосовала за мою виновность, ключевым словом тут было «почти», а «почти» не считается. Больше половины епископов признали меня невиновным, и этого мне было достаточно. Как только я поднялся, дверь за мной раскрылась вновь. Следуя указаниям Марильдона, которые он мне дал перед заседанием, я развернулся и четким шагом направился к выходу. Собор был для меня закончен, и задерживаться тут я не намеревался. «Мои глубочайшие поздравления, уважаемый комиссар», — произнес Маринур, который встал слева от меня, пока мы втроем шли к лифту, который нас сюда и привез. «Как и мои», — добавил от себя Арильдон. «Спасибо. И вам спасибо вдвойне, Арильдон», — сказал я, посмотрев на своего спасителя, «без вас ничего бы не вышло». «Всегда рад помочь, уважаемый комиссар», — кивнул тот в ответ с довольно искренней улыбкой. Через несколько секунд мы добрались до лифта и, усевшись там на мягкие кресла, я позволил себе расслабленно выдохнуть. Это закончилось. Одной проблемой стало меньше. Да, их у меня было еще воз и маленькая тележка, но во всяком случае сейчас, в эту минуту, я мог себе позволить немного порадоваться своей победе. На следующий день, Praetorium Officio Prefectus, господин лорд-комиссар Харьянди, полковой комиссар 15-го Верлонского пехотного полка Astra Militarum, Августин Мерцелиус, по вашему приказанию прибыл, уже в который раз говорю я, стоя перед своим прямым начальником, при этом сложив руки Аквиллой. «Присаживайтесь, комиссар», произносит Харьянди всю ту же фразу, как и обычно, не затягивая ожидания ни на одну лишнюю секунду. «Благодарю, господин лорд-комиссар», повторяю я так же, как делал это все прошлые разы. Эти три фразы уже стали заученными практически до автоматизма. «Итак, комиссар, в первую очередь, примите мои поздравления касательно оправдания на принципа Лусканселуме. К счастью, подозрения касательно вас не подтвердились». «Благодарю, господин лорд-комиссар», кивнул я. «У меня было много мыслей касательно всего этого собора, однако я все же решил придержать их у себя». Харьянди был не из тех, кто захочет выслушивать все это. Однако, к моему удивлению, остальная часть собора закончилась далеко не так, как я предполагал. «Епископ Барагац оправдан. Что, блядь?» Едва ли не вскрикнул я от такого заявления. Уж чего-чего, а услышать подобное я точно не ожидал. «Позвольте узнать, господин лорд-комиссар, по какой причине?» Кое-как выдавил я из себя самым вежливым тоном, на какой сейчас был способен, одновременно чувствуя, как начинаю злиться. Собор предал архиепископа Крингасура анафеме за недостаток веры и некоторые другие преступления, которые вскрылись после проверок. Как итог, собор признал, что раз покушение на вашу жизнь было мнимым, а его целью было низложить архиепископа Крингасура, то значит оно обосновано, а потому является Юстус Актумом. «Праведное деяние» перевелось у меня в голове практически сразу. «А что насчет моего воспитанника, Антуана? Он ребенок и пострадал от действий епископа Барагаца», с едва скрываемым возмущением произнес я. «Было сложно сдерживаться. Я хотел покрыть и Барагаца, и всех, кто его оправдал, трехэтажным матом, но понимал, что при Харьянде такого делать никак нельзя. Как раз с ним ситуация другая. Собор не предал анафеме Фредерика Риси, так как никаких богохульных действий он не совершал, а компетентность совета епископа Факитас Прайм, которые не предали его анафеме, не вызвала у собора каких-либо сомнений. Также на это решение сильно повлияла арбитр Марица Лумратингун, которая заявила, что раз арбитр майори Гундарк даже не требовал анафематствования губернатора Риси, значит оно не требовалось вовсе. Вследствие этого умышленное причинение вреда здоровью вашего воспитанника было признано порочащим деянием, однако при этом был учтен тот факт, что оно было совершено во время Юстуса Ктума, а потому он был оправдан за это в обмен на его раскаяние. Также собор назначил ему 1 год покаянного молебна за совершенные действия. Да уж, блять, очень серьезное наказание, подумал я со злостью. У Антуана до сих пор не получалось дышать без маски, у него не получалось нормально спать из-за нее, а этого уебка Барагаца наказывали всего лишь годом какого-то покаяния. Почитай молитву и все будет хорошо, ага. Честно признаюсь, господин лорд-комиссар, я считаю это слишком мягким наказанием. Могу вас понять, комиссар, кивнул Харьянди, мне и самому не нравится, что одного из комиссаров по сути использовали для того, чтобы низложить грешного архиепископа. Я передал официальную ноту протеста собору касательно такого легкого наказания. В ответ собор сообщил, что понимает мое недовольство, однако заверил, что подобное наказание более чем обосновано, так как вскрывшиеся преступления архиепископа Крингасура были достаточно серьезны, чтобы оправдать епископа Барагаца. «Я понял, господин лорд-комиссар», — сказал я, кивнув. Чувства от этого были не сильно приятные. Экклезиархия признала, что Барагац натворил херни, но при этом херни праведной, а потому его можно оставить в покое. Я мог понять их логику, но не мог ее принять. Есть еще один момент касательно епископа Барагаца. Его кандидатура на пост архиепископа была отклонена, и этот сан принял епископ Цзукирмас. Ну хоть за это спасибо. Было бы совсем неприятно, если бы Барагац еще и стал архиепископом. Вряд ли бы он начал мне досаждать, учитывая, что собор меня оправдал, однако приятного в этом все равно было бы мало. Это радует. Епископ Кирмас показался мне очень даже достойной кандидатурой на пост архиепископа. Могу согласиться, кивнул лорд-комиссар, и последнее. Мне необходимо кое-что вам прояснить перед тем, как вы отправитесь на фронт. Никто из солдат, офицеров и гражданских не должен знать, что происходило. Никакого покушения на вас не происходило. Официально, вы находились на лечении после ранения в бою. Вся ваша медицинская история уже изменена соответствующим образом, потому ознакомьтесь с ней заранее. Также официально принцип Алус Консилум не проводился, а вам никто не выставлял обвинения. Архиепископ Крингасур отправился в отставку добровольно по состоянию здоровья, то есть просто сделать вид, что ничего не было, подытожил я мысленно. Этот момент я хорошо понимал. Для жителей Империума Экклезиархия не была просто религиозной организацией, вроде РПЦ в России. Это была святая церковь, благословленная Богом Императором на то, чтобы нести его свет людям. Сама мысль о том, что архиепископ, первое лицо Экклезиархии на планете, предан анафеме, была немыслимой для простого человека. А уж если такое происходит во время войны против тех, кто отрекся от Бога Императора, значит дела совсем плохи. Последствия могли быть действительно чудовищны. С этим не будет никаких проблем, господин лорд-комиссар, уверенно произнес я. Хорошо, в таком случае, подпишите это. Харьянди протянул мне лист бумаги с гербом Officio Praefectus. Коротко ознакомившись, я понял, что это была подписка о неразглашении. Все, что происходило в тот временный период, когда был собор, объявлялось военной тайной четвертого уровня. Это означало, что стоит мне хоть кому-то рассказать об этом, меня ждет расстрел. Как мило. Понимая, что Харьянди отдал мне приказ подписать это, я взял ручку, что лежало на столе, и расписался на нужной строчке, после чего передал бумагу обратно. На этом закончим. Вы свободны, комиссар, коротко произнес Харьянди, и услышать эти слова было довольно приятно. Благодарю, господин лорд-комиссар, встав со своего места, я сложил руки аквилой, после чего развернулся и быстро направился к выходу. Задерживаться в этом кабинете мне не очень хотелось. Палатиус Доминум, малый кабинет планетарного губернатора. Приветствую вас, уважаемый комиссар Мерцелиус, поприветствовал меня планетарный губернатор, Линдик VI Файсатанур, как только я вошел в его кабинет. Прошу, присаживайтесь. Сам кабинет был небольшим, всего где-то 10 в длину и 5 в ширину с трехметровым потолком, скорее всего, именно поэтому этот кабинет назывался малым. Пол был украшен мозаикой в виде большого золотого герба Вильяруникуса в круглой оправе, в которой были вписаны различные изречения на высоком готике из рубинового стекла. С левой стороны находились три картины в золотых рамках, инкрустированные множеством разноцветных драгоценных камней. На них, слева направо, были изображены Аникандис Гьяхи, вольный торговец, первооткрыватель планеты и основатель колонии, Гардамаш Сайтамир, первый губернатор Вильяруникус, и Терман I Файсатанур, основатель династии Файсатануров. Все были одеты в помпезные одежды и увешаны регалиями и драгоценностями. Чуть дальше, прямо напротив стола губернатора, находились самые настоящие маятниковые часы двухметровой высоты, в золотом корпусе с огромным количеством мелких деталей и драгоценных камней, золотыми стрелками и золотыми же цифрами, каждая из которых была инкрустирована бриллиантами. Маятник также был золотым и имел герб планеты с небольшим бриллиантом посередине, а наверху имелось множество игольчатых выступов, напоминавших корону, над которыми возвышался большой рубин размером с яйцо перепелки. По другую сторону находились еще три картины, на этот раз с портретами женщин, Кариния Гьяхи, Диона Сундирт и Фанита Мирнгант. Все три были в элегантных брючных костюмах и гигантским количеством драгоценностей, а последняя еще и держала в руках обнаженную саблю. Насколько я мог судить, это были жены трех мужчин напротив них. Чуть дальше стоял золотой глобус в виде рельефной карты Вильяруникуса, на котором был даже виден сам улей. Ножка глобуса была расписана золотой краской, а наверху имела золотую аквиллу. Третья стена, позади губернатора, имела гигантскую золотую аквиллу, края которой были отделаны бриллиантами разного размера. Наверху же красовалась надпись с золотыми буквами сантиметров 20 в высоту «Est infirmitus in virtutum», «Est virtus in infirmitutum», «В силе есть слабость, в слабости есть сила». Поэтично, что тут скажешь. На потолке же была небольшая золотая люстра с огромным количеством хрустальных бусинок. Стол губернатора был, по всей видимости, сделан из лакированного дерева, хотя я мог и ошибаться, а его края были отделаны золотыми рельефными полосами. На поверхности стола была изображена большая золотая аквилла. Слева стоял плоский компьютер с довольно внушительной диагональю. Справа стояли письменные принадлежности, разложенные в филигранном порядке, несколько золотых ручек, полочка для бумаг, треугольная печать, вырезанная из нефрита и стоявшая на красной краске. Сам Линдик, одетый в свой бело-золотой костюм с иголочки, но уже без короны, стоял рядом с золотым троном с аквиллой наверху, что держало герб улья, в который был вмонтирован огромный бриллиант, почти такой же, какой был в его троне на первом военном совете. Мне же он предложил сесть на кресло, лишь слегка уступающее по пышности, тоже золотое, но без драгоценных камней. По правую сторону стоял небольшой круглый столик, скорее всего на случай, если я захочу пить. «И я вас приветствую, уважаемый губернатор Файсатанур», произнес я в ответ, садясь одновременно с Линдиком на свое кресло, хотя, признаюсь честно, я был удивлен вашим приглашением. Это было еще мягко сказано. Вместе с приказом от Харьянди явиться ему на ковер я получил приглашение от губернатора на аудиенцию. Причем Маринур добавил от себя, что губернатор очень хочет, чтобы я согласился на нее. Отказывать я не видел причин, потому после разговора с лорд-комиссаром сразу же отправился сюда, хоть и пришлось подниматься 5,5 часов. «Могу понять», — произнес губернатор, кивнув головой, «но будьте уверены, я пригласил вас не просто так. У меня есть к вам серьезный разговор, который должен остаться между нами. Разумеется, уважаемый губернатор, пообещал я, правда, должен заранее предупредить, что если я сочту что-то неприемлемым, я буду действовать так, как требуют того от меня мои обязанности. Это я решил обозначить сразу. Хрен его знает, чего вдруг губернатор решил со мной серьезно поговорить, но если это будет что-то незаконное или хотя бы сомнительное в рамках законов Империума, я в этом участвовать не стану точно. Я это прекрасно понимаю, уважаемый комиссар. Насчет этого можете не беспокоиться. Тогда я вас внимательно слушаю, сказал я, слегка улыбнувшись и расслабленно откинувшись на спинку кресла. Губернатор сделал так же, как того разрешал местный этикет. Начну издалека. Вам ведь известно, что у меня было два старших брата. Да, я изучал кратко здешнюю историю, коротко ответил я. Насколько я помнил, старший сын прошлого губернатора попытался свергнуть отца и был казнен, а второй погиб при крушении поезда. Хорошо, признаюсь честно, как потенциального планетарного губернатора меня никто не видел, покуда мои братья были живы. Потом их не стало и я стал главным наследником, а после смерти отца, губернатором. И не сказать, что я был к этому готов. Мне пророчили должность посла. Управлять целой планетой совсем непросто. Могу понять, согласился я. Мне стоило немалых усилий следить за полком на 120 тысяч человек. Сколько усилий нужно было, чтобы управиться с целой планетой, пускай и с одним ульем, я даже представлять не хотел. Многие считают, что я слишком молод и неопытен, как губернатор, в чем они частично правы. Но что еще хуже, мое положение довольно слабое, последнее слово губернатор выделил особо, вся проблема в том, что у меня нет детей. Я не торопился с тем, чтобы жениться или заводить их, пока перспектива стать планетарным губернатором даже не рассматривалась. А дело это совсем не быстрое, сами понимаете. Иная ситуация у нынешнего наследника престола, Тевгартов и Сатанура. Он мой двоюродный дядя, двоюродный брат моего отца, племянник дедушки. И у него с наследниками все хорошо, четверо сыновей и уже шестеро внуков. Именно поэтому его позиции чрезвычайно сильны. Для многих больших кланов, главных игроков местной политики, он намного выгоднее, нежели я, так как он намного прочнее стоит на ногах. Убить одного губернатора сложно, но возможно. Убить 11 претендентов на престол невозможно. Никак.